императора Николая II, драма в четырех действиях, Владивосток, 1921 год. Появились в 20-х годах и другие издания на ту же тему в Берлине, Париже, Лондоне, Белграде, Праге, Харбине, Стамбуле. Поступок бывшего генерала показался бывшему следователю крайне нескромным. Посему Соколов прекратил допросы и, в свою очередь, сел писать книгу. Дни и ночи сочинял, погрузившись в свое досье, торопился наверстать упущенное. От натуги ли, от огорчения ли, но следователь, не закончив книгу, отдал Богу душу. Сподвижники проводили его на кладбище глуховатого местечка Сальбри под Руаном. На могиле поставили деревянный крест с меланхолической надписью «Правда твоя». Потом, с год спустя, незавершенное сочинение дописали и выпустили в свет на нескольких языках. Что общего с правдой было у Соколова, засвидетельствовали как следы крови и грязи, оставленные им в России в 1919 году, так и литературные следы на Западе в виде серии книг, полных непролазной лжи и неутоленной злобы. В каких отношениях с правдой состояли Соколов и его коллеги, показал тогда же его ближайший приятель Роберт Вильтон. Свою книгу о Романовых он снабдил столь гнусной антисоветской фальшивкой, что по требованию возмущенной английской общественности вынуждены были выгнать его из редакции даже хозяева газеты «Таймс». Он поместил в своей книге фотоснимок с надписью «Красная инквизиция на Урале», комната пыток, оборудованная красными комиссарами. На столе, возвышающемся на помосте, виден набор различных орудий пыток. Намекалось, что здесь якобы пытали членов царской семьи. В действительности на снимке виден украшенный лозунгами и транспарантами обычный красный уголок, какие были уже тогда на многих предприятиях и в учреждениях, а красующиеся на столе на клубной сцене орудия пыток — это председательский колокольчик, графин с водой и стакан. Еще один поборник той же «Соколовской правды» — белоэмигрантский писатель Брешко Брешковский в одном из своих изданных в Веймарской Германии романов поведал, как Юровский и Ермаков в июле 1918 года представили президиуму в ЦИК головы казненной царской четы. Оказывается, стараниями Соколова была раскрыта тайна, будто бы большевики в первые годы революции практиковали такую форму отчетности о проделанной работе, как предъявление начальству отрубленных голов. На представленные головы вышестоящие комиссары косятся недоверчиво, но Юровский настаивает: «Каких доказательств вы можете еще требовать? Вот ее императорское величество, вот его императорское величество». И Юровский опустил головы до земли. Уж на что претерпелись к Брешко-Брешковскому его коллеги по антибольшевистскому ремеслу, а и тех стало слегка поташнивать. Один из них, билетрист Борис Зайцев, в сердцах сказал: «Эва, как паскудно разбрехался Брешко». Под знаком такой правды орудовали они на следствии и затем на страницах западной бульварной прессы, пока не перехоронили друг друга на заграничных кладбищах. Брешки нет, но есть Хойер и Месси и иные новоявленные советологи. Продолжена в издательских конторах Гамбурга и Нью-Йорка Брешкина литературная традиция. Перехвачены и трактуются на все лады, но только с позиции антисоветизма, материалы колчаковского следствия. Перед лицом истории. Иных уж нет, а те далече. Что привлекло его внимание? Морозы в декабре ударили крепкие. На втором этаже прохладно, плюс 10 градусов. Только в комнате Алексея солдаты топили получше. Студеным утром отставной император сидит в кресле, укутавшись в шинель.